Глава 6. Спустя почти 5 часов я устало откинулся в кресле и с хрустом потянулся. Рука непроизвольно зашарила рядом со столом и, открыв ящик, достала оттуда браслет. Посмотрев на него слегка затуманенным взглядом, я надел его и провел пальцем, активируя интерфейс. Секунда синхронизации, и вся информация, собранная мной, оказалась внутри него. Отчаянно зевая, я направился в душ, а после рухнул в постель. За время моего путешествия по сети меня никто не беспокоил. Правда, один раз вроде забегала Катя, но увидев, что я занят, быстро слиняла. Глаза слипались, но гудящая от обилия информации голова не давала заснуть, требуя все упорядочить и разобрать. Так, если начать по порядку, как это делают все приличные попаданцы, то я... Нет, не в жопе. Я, можно сказать, в раю. И пусть все остальные герои наматывают сопли на кулак от зависти ко мне. Значит, нахожусь я в Российской империи, самом крупном государстве Земли. Оно же является и самым сильным, потому как эту силу мало того, что поддерживают сильнейшие одаренные, которых у нас рождается намного больше, чем везде, так еще у нас и армия сильно могучая. Помню, в моем старом мире сильным считалось государство, если у него была ядерная триада, то есть оно могло долбануть ракетами с воздуха, моря и земли. Так вот, у нас тут было то же самое. Нет, никаких там ядерных бомб и прочих не было. Зато имелись ракеты аномалии, малюта или сокращенно РАМ, установленные везде. На боевых дирижаблях, кораблях и подводных лодках, и на земле. А это такие звери, что, попадая на территорию потенциального врага, вызывали эфирный шторм, который сносил все живое и мертвое со своего пути. При этом земля не получала никаких повреждений. То есть долбанул, подождал чуток и иди заселяйся на новое место. Защиты от них не было, потому как умная начинка, работающая на эфире, направляла их точно в цель. Пробнешь заблокировать эфир, рванет сразу, но при этом земля станет зараженной эманацией смерти, которую потом фиг выведешь. К тому же системы ПРО в этом мире были громоздкими, с небольшим радиусом действия. А подобные ракеты обычно сопровождали куча мелких, без грамма эфира, целью которых как раз были эти самые ПРО. В общем, существовала еще куча всяких нюансов, запретов на использование и прочее. Я особо не вникал в детали, просто принял к сведению, что мы самые крутые и можем всех нагнуть в любую позу. По землям было проще. В этом мире Россия была, можно даже сказать, агрессором. Она постоянно отхапывала себе кусочки земли, потом переваривала их, интегрировала и опять отхапывала. За последние 300 лет мы хорошо так расширились, правда больше на восток, но вот теперь стали поглядывать в сторону запада. Пару-тройку раз случались попытки других стран объединиться против нас, но подобное очень сурово пресекалось, и зачинщики быстро лишались опять же части земель, а то и головы. Обиды мы не прощали, зачастую действуя на опережение. На Западе основная сила принадлежала наглым, подмявшим под себя Ирландию и Шотландию, имеющим, как и в моем мире, множество колоний по всему миру, включая Африку, в которой у нас, кстати, тоже были свои территории. Но там мы держали войска больше для престижу. Хотя африканские алмазы, золото, платина и прочее редкоземельное богатство – очень даже весомо пополняло бюджет. Но сложность была в том, что чернокожее население работать не любило, считая, что белый Бвана им и так должен. Их любимым занятием было ни хрена не делать или воевать. Женщины не сильно отличались от мужиков, разве что вместо воевать они предпочитали рожать. Часто, много и совершенно бесконтрольно. Так что выкручивались как могли, постоянно пополняя рабочую силу, но не особо напрягаясь. Ну и как и в моем мире, их флот был сильнейшим сразу после нашего. Пиндосы захватили оба материка, начисто вырезав коренное население, и теперь строили свои демократические козни, пытаясь настроить всех против нас. За это периодически получали по щам, угодливо извиняясь и откупаясь, если застукали или громко вопя о произволе, если доказательств не было. Остальная Европа была поделена между королевством Гишпанией, которое захапало себе всю территорию Португалии, частично Франции и Африки, империей франков, в моем мире Италией, звался остаток бывшей Франции, Швейцарии, Словении и Хорватии. Ну и прусское государство, чье правление было странным. Полумонархическим, полудемократическим. В него входила вся бывшая Германия, Австрия, Венгрия, Нидерланды и прочее. Между нами и ними располагался, так сказать, Прибалтийский пояс или Союз Прибалтийских государств, СПГ, в который входила Литва, Латвия, Эстония и каким-то боком затесавшаяся Польша. Эти вечно грызлись со всеми, включая друг друга, и также ненавидели всех, крича всему миру о собственном величии. Но чуть возникал какой кипиш, они прятались в свои раковины, громко вопя изнутри о международном праве и о том, как их бедных все хотят захватить. Факт, что они нахрен никому не нужны, ими не рассматривался, в силу заторможенности интеллекта. Официально были нейтральны ко всем, но по факту сделать подляну очень даже могли и делали. Об этом долго можно рассказывать, но мне лень. Дальний Восток – сильнейшая империя Хань, которая подмяла под себя Японию. В моем мире – Япония. И империю Хангир – Корея. А еще часть Монголии, сделав из них своих вассалов, практически лишив права на родной язык и управляя ими жесткой рукой. Судя по всему, интеграция идет полным ходом, и скоро обе эти империи окончательно сольются с ханьцами, а также империя Бахрат, в моем мире Индия, которая подмяла под себя Пакистан, кусок Афганистана, весь Непал и Бирму. Ну и, наконец, Ближний Восток. Там Россия, уничтожив османов, прочно обосновалась на их землях, гранича с Персией, которая владела всем остальным. У самой же России был под крылом весь Дальний Восток, Сибирь, Урал и прочие земли, что были в составе бывшего СССР. Имелись еще некоторые нюансы, как и куча мелких независимых государств, но они мне были неинтересны. Так, с географией худо-бедно разобрались. Теперь что касается магии, с которой все не так однозначно. Да, магией в этом мире владели лишь женщины. Причины понятны. Деление на ранги в каждом государстве было свое. Но в основном все пользовались принятыми в Российской империи названиями. Причем пользовались женщины, а названия это были мужскими. Не знаю, почему так, но примите это как факт. Первая ступень – Ратай. Самая начальная, которой владели почти 90% женщин империи. Очень слабый дар. Может заживить легкую ранку и чуть подправить внешность. Ну и здоровье мага, конечно же, было лучше. Кстати, именно благодаря этому некрасивых женщин в империи почти не встречалось. Вторая – дружинник. Развита одна искра, в зависимости от предрасположенности. Первый шаг для поступления в академию. Третья – воин. Буду краток. Две искры. Четвертая – витязь, 3 искры. Пятая – воевода, 4 искры. Начинается специализация с уклоном на какую-то конкретную магию. Может использовать все, но есть сильные и слабые стороны. Шестая – князь, равнозначно использует 2 искры, может их соединять. Седьмая – император, равнозначно использует все 4 искры. Ходячее бедствие на поле боя. Практически не убиваем. Восьмая – бог. Мифическая сила, о которой никто ничего не знает, кроме того, что она существует. А может и знают, но информации об этом я не нашел. Инициация происходила сразу после рождения, а с 10 лет начинались первые магические выбросы. Тогда девочку ставили на учет и следили за ее развитием вплоть до 18 лет. Если к тому возрасту она не переступала ранг Ратай, про нее забывали. И сразу возникает закономерный вопрос. Если женщины тут такие крутые, Как у власти до сих пор держатся мужчины? Не везде, конечно, но все же. А все оказалось не так просто. На каждую хитрую задницу найдется член с винтом. Мужчины магией не владели, но и у них было что противопоставить женским закидонам. У сильных правящих родов был свой так называемый камень власти, управлять которым могли лишь мужчины. Он же и наделял своих правителей силой, способной противостоять магии. Всего таких камней было 5. Расщепитель уменьшает силу магии в несколько раз. Такой был у наглов. Осквернитель превращает магию в яд для того, кто ее применяет. Этот достался пиндосам. Разрушитель создает внутри мага эфирный шторм, мешая концентрации. При длительном воздействии возможна смерть с последующим сильным взрывом. Такой был у ханьцев и персов. Возмутитель создает поле нестабильной магии, что приводит к возникновению опасных аномалий. Этот был у империи Бахрат. Подавитель распыляет магию, делая ее безвредной. Этот был только у нас и был сильнейшим. То есть, не вдаваясь в подробности, батя мог накрыть зоной без магии огромную территорию, сделав так, чтобы у врагов она не работала. А вот у нас очень даже. Как я уже упомянул, камни не были равными по силам. И если наш мог заглушить любую силу вплоть до императора, то у остальных они действовали не выше князей, потому как наш был самый старый и насчитывал по возрасту больше 700 лет. Остальные были намного моложе. У остальных государств камней не было, и они, конечно же, очень хотели бы их заполучить. Но было одно «но». Камень привязывался к крови. То есть, кроме бати, еще я мог бы им теоретически управлять. Ну или мой сын, если такой появится. А другие фиг. Поэтому, даже если его получится выкрасть, толку не будет. Силы мы не потеряем, потому как камень дает именно развитие силы, а не ее саму. Так что отец, всю жизнь находившийся рядом с ним, мог жестко обидеть любого мага. Камень можно было отвязать от носителя, но процедура эта была долгая и весьма болезненная. К тому же, мало того, что их нахождение скрывалось даже от членов семьи, так еще и его хозяин прекрасно чувствовал, где он находится. В общем, стырить вообще не вариант. А захватить силой – это значит развязать войну, в которой против тебя выступят остальные владельцы камней. Так что глотку можно было грызть друг другу сколько влезет, но камни не тронь, а то больно получишь по рукам. Правда, ходили слухи, что камни – это осколки одного целого артефакта, который, если их соединить, получится такой уберплюшкой, владелец которой перевернет мир. Но проверять это дураков не находилось. В общем, батя был круче Эвереста и силен, как африканский носорог. Помирать он не собирался, потому как правители, благодаря все тем же камням, живут долго, поэтому я был свободен как птица. То есть меня пока не привлекали ни к делам политики, ни к управлению, да вообще ни к чему. Вот и рос я нелюдимым, друзей не имел, в город почти не выбирался, предпочитая проводить все время за тренировками, тягая железо и осваивая все виды оружия, от колюще-режущего до огнестрела. Ну и руками-ногами помахать я был более чем гораст. Очень уж меня бесило, что магия доступна только женщинам. Вот я и старался стать сильней, дабы иметь возможность противопоставить магической мощи физическую. По крайней мере, наткнувшись на личный дневник, в котором мой предшественник иногда вел записи, он не был задохликом-задротом и всем политесам предпочитал прямой в морду, не особо вникая в политику между родами. Кстати, рода или дома были еще той головной болью и делились на 3 типа. Золотые, серебряные и бронзовые. Аристократы, мать их. Чванливые, спесивые, подмявшие под себя торговлю и производство, они были в стране третьей силой, сразу после волхвов, и могли в некоторой степени влиять на политику государства. В общем, они часто создавали проблемы первому отделу тайного приказа, который следил за их выкрутасами. В общем, к Катя была права. Моя страничка в Руграме велась ею, и там постоянно появлялись мои фото и видео. Также она сама отвечала на многочисленные сообщения и вела переписки от моего лица. Ничего особенного, обычные вежливые фразы. Нашел там даже свое фото годичной давности, где я позирую в одних шортах на фоне моря. Фотка набрала почти 500 тысяч лайков и огромное количество комментов. Что ж, я популярен. Круть. Но ни крутых друзей, ни симпатичных подруг у меня не было. А вот этот канон попаданцев надо было ломать. Я общительный парень. Ой, и вот не надо мне сейчас заливать, что, мол, бывший десантник 24 лет от роду должен вести себя как суровый мужик, чтобы даже зеркало боялось его отразить. Хрень полная. Как хочу, так и буду себя вести. И вообще, я попал в тело молодого парня, которому вчера исполнилось 18 лет, после чего его и траванули. Душа владельца отправилась в Ирий, а его место занял я. И раз появился второй шанс, буду мажорить и отрываться. Враги у меня вроде есть, но моя семья их точно найдет и анально покарает. А я себе этим забивать голову точно не буду. Вот завтра познакомлюсь с принцессой и начну разбираться с магией. Поэтому сначала магия, потом секс, потому как все напряжено по максималке. А потом буду проверять на стрессоустойчивость нашу охрану. Я собираюсь зажечь, и пусть только попробуют меня остановить. Так, все, еще немного, и моя голова точно взорвется. Надеюсь, это последняя ночь, когда я сплю один. А нет, судя по всему, не один. Тихая тень проскользнула в комнату и забралась ко мне под одеяло. «Если ты не убийца, то что ты делаешь в моей комнате?» Спросил я мелкую нахалку, что уже вертелась, устраиваясь поудобней. «Ты забыл? Мы всегда спим вместе». «Врешь. Вторая попытка». «Мне стало страшно, и я пришла к старшему братику за защитой». «Катя, я тебя сейчас выгоню. У меня и так был тяжелый день. Так что либо колись, либо вали». «Ну ладно, Бука. Мне стало скучно, да и неспокойно что-то. Вот и пришла. Если честно, я часто сплю у тебя в комнате». «Вот, это уже похоже на правду». «А что бы ты делала, если бы я был не один?» «Так я ж у охраны спросила. Был бы не один, меня бы не пустили». «От людей на деревне не спрятаться. Нет секретов в деревне у нас». «В какой деревне?» – не поняла она. «Это я про наш дворец. Ничего не скрыть». «Это да. Безопасность важнее всего». «А что скажут люди, узнав, что ты, юная принцесса, спишь в комнате с мужчиной?» «Во-первых, ты не мужчина, а мой родной брат. А во-вторых, все и так знают, что я иногда ночую у тебя. А будут много болтать, расстанутся с языком. У нас говорливых не держат. Все, я хочу спать. Будешь во сне распускать руки, распускай их нежно. И вообще, раз ты все забыл, то напоминаю, я очень боюсь щекотки. Поэтому, если не хочешь проснуться от моего смеха и визга, держи себя в руках. Ну и меня тоже. Сплю». Повернувшись боком, эта нахалка действительно спустя всего минуту сладко засопела, усилив своим приходом головную боль. В глубине души я чувствовал сильную любовь к ней. Видимо, осталась от предыдущего хозяина. Эта мелкая действительно была его любимицей, да и не только его. Поэтому делала она, что хотела и как хотела. В нужный момент, если переступала грань, включала режим няшного котика, и ей все прощали. К слову, таких моментов было очень мало. Ну а то, что она иногда остается у меня, как я узнал позже, было известно всем. И все относились к этому с пониманием. Мелкую действительно периодически одолевали кошмары, и только когда я был рядом, она успокаивалась. В общем, все по хентайному канону. Младшая сестра в постели с братиком... Да, только мы не в хентае, а я не педофил. Да и к инцесту всегда относился с отвращением. И если подобное попадалось в книгу, сразу их удалял с пометкой «мерзость». Погладив сестру по голове и поцеловав ее в лоб, я, наконец, расслабился и смог заснуть. Нет, во сне я не увидел старого хозяина этого тела, и он не делился со мной премудростями своей прошлой жизни. я не получил никаких тайных знаний или еще чего, благодаря чему мне легче бы жилось. Просто спал. Кто-то скажет: «Вот это поворот! Так не бывает! Попаданцу должны помочь высшие силы!» Но фиг. Во-первых, мне и так уже помогли. А во-вторых, я гордый и не буду просить. Поэтому я просто спал спокойным сном, безо всяких снов.